Глава 312. Война смертных. Смертный не в силах одолеть дьяволов, мрачно раздумывала Изабелла. Поэтому церковь и создала армию божественной кары. Воины божественной армии обладают нечеловеческой силой, не чувствуют боли, не знают страха. Они идеальное оружие против дьяволов. Хоть они и не смогут самостоятельно принимать решения, это ни в коем случае не является их недостатком. Даже целый гарнизон простых смертных не сможет устоять против этой смертельной мощи, особенно после того, как рухнули защитные их стены. Теперь защитники города ничего не смогут противопоставить элитным воинам церкви. Армия судей, словно мощный золотой поток, хлынула сквозь главные ворота столицы Вольсхарта и вступила в рукопашный бой с защитниками. Воины божественной армии, одетые в красные плащи, карабкались вверх по полуразрушенной стене и уничтожали тех, кто пытался хоть что-то им противопоставить. «Не хочешь им немного помочь?» — поинтересовалась Изабелла, повернувшись к Изере. Та зевнула и скучающе произнесла. «Нет, у меня ведь не бесконечная магия. Нужно поберечь ее». «Ты могла бы сражаться мечом, молотом или, например, стрелять из арбалета?» «Недовольно», — ответила Изабелла. «Они все равно не смогут тебе ничего сделать». Зера покачала головой. «Если я пойду им помогать, то они с легкостью победят. Если я не пойду им помогать, они победят так же легко. Смысла от моей помощи ноль. Так что не пойду». «Ну ладно», — изменила тему Изабелла. «Почему ты раньше так сделала?» «Что? Архиепископ стоял столбом, пока ты игралась с заключенными», — ответила Изабелла. «Кажется, ему совсем не понравилось то, как ты с ними поступила. А он ведь самый возможный кандидат на месте следующего папы. Возможно, тебе придется очень нелегко потом». Архиепископ Мейн взбесился именно потому, что он пока еще не папа, отмахнулась от нее Зера. Когда он попадет в библиотеку на верхнем этаже главного тайного храма, он поймет, что я действую именно так, как этого хотел бы Господь. «Чего? Как действуешь?» «Ну, играюсь». Очищенная провела руками по волосам, пытаясь поправить испорченную ветром прическу. «Бог ведь никогда не спускался на землю, никогда сам не защищал своих людей. Мы можем гарантировать свой успех только в том случае, если сможем поманить людей иллюзорной наградой. Тогда они пойдут за нами, надеясь на его прощение. Именно это я и делаю на своих судах. Я предложила мальцу настоящую реальную цель. Бог такого не делал никогда. Более того, мы даже сами не знаем, реалистично ли его обещания и стоит ли нам их бороться. Но даже неуверенные, мы все так же рвемся вперед, не обращая внимания на собственную безопасность. Да, это очень продуманная пьеса. «О чем она вообще говорит?» «Я вообще ничего не понимаю». Изабелла недовольно поморщилась и спросила. «А ты сама-то была в той библиотеке?» «Нет», — пожала плечами Зера. «Я услышала эти слова от самого его святейшества О'Брайена. Он ведь не ведьмак, и жизнь его уже подходит к концу». «Я слышала, что когда смертные готовятся умереть, они начинают переосмысливать свою жизнь и всегда ищут человека, с которым можно будет о ней поговорить. Он даже хочет, чтобы я поглотила его после смерти». «Ты не можешь». «Конечно же не могу. Это ведь взбесит его высокопреосвященство Мейна», — перебила его Зера. «Ее Зера, не беспокойся, я знаю, что можно делать, а что нельзя». Она загадочно улыбнулась. «А еще вот что. Если я проиграю битву, я смогу тогда принести себя в жертву Мейну?» «Я так не думаю. Вряд ли что-нибудь произойдет, если ты проиграешь», — ответила Изабелла, глубоко вздохнув. Ее собеседница была странной женщиной. Наверное, это был отпечаток ее дара. Казалось, не было ничего, что Зера не испытывала. В конце концов, она поглотила так много людей. Это привело к тому, что Зера не интересует практически ничего, кроме удовольствий, причем очень странных удовольствий. Изабелла обратила внимание на поле боя. В пробоине на стене внезапно появилась группа отчаянных людей и кинулась на воинов армии Божественной Кары. Конечно, большинство из них закончили свою жизнь на наконечниках копий, но некоторые все же удалось пробиться дальше. Вскоре раздались звуки взрывов. Из поля боя начал подниматься дым. Изабелла поняла, что враги пустили в ход новое алхимическое оружие, которым они отбивались во время прошлой атаки. Оно казалось очень мощным и эффективным в борьбе с демоническими зверями. Впрочем, использование его против воинов армии Божественной Кары было самоубийством. Если бы не те таблетки, которыми враги накормили своих людей, те никогда бы не осмелились подойти к воинам церкви. Вдруг со стороны Золотого Потока армии судей тоже стали раздаваться взрывы. Им вырвавшиеся на свободу огни вспыхнули на том месте, где раньше стояли городские ворота. Отсекая уже успевших войти в город судей от их армии, некоторые судьи, которым не повезло попасть под удар, катились по земле, пытаясь сбить пламя, но безуспешно. За стенами находится чудовищное количество камней воздаяния. В основном слабенькие, но есть и два очень мощных. Кажется, к стенам подошли важные шишки, сообщила Изабелла. «Ну, раз так, то пойдем. Положим этому конец», — ответила Зера, лениво потягиваясь. «Но те двое — это не король и королева», — запротестовала Изабелла, всматриваясь вперед. «Самая большая концентрация силы камней все еще в замке. Ты уверена, что нам уже нужно туда идти?» «У нашей армии проблемы. Легкая победа и тяжелая победа совсем не то же самое. Я должна помочь его святейшеству Брайану уменьшить потери солдат». Зера следила за стеной, наклонив голову. «Как я уже сказала раньше, я служу церкви всем сердцем». Защита столицы Вольсхарта была полностью сметена. Уже к полудню солдаты армии Божественной Кары захватили ворота, после чего в город хлынул поток армии судей. Они двигались по городу, зачищая улицы от защитников и подавляя сопротивление. «Наши цели куда-то двинулись», — сообщила Изабелла, смотря в сторону замка. «Кажется, они направляются к докам». Двое важных шишек, ранее подошедшие к городским воротам, оказались сыновьями короля Вольсхарта. Зера их, конечно же, поглотила и теперь точно могла сказать, что те два движущихся камня воздаяния в самом деле принадлежат тем, кого ведьмам следовало устранить. Вдобавок, Зера и Изабелла уничтожили какую-то падшую ведьму, которая смелилась воевать на одной стороне с защитниками города. После смерти ведьмы скромные успехи защитников города и вовсе сошли на нет. «Они, наверное, хотят уплыть на корабле», расцвела в улыбке Зера. «Пойдем-ка выполним миссию, порученную нам его святейшеством». Действия их и цели явно указывали на то, что король и королева были очень осторожными. Они несколько раз меняли направление движения, наконец, прибыв к докам, отправились не к большим кораблям с черными парусами, а к маленькой торговой лодочке. Но все их планы по заметанию следов были тщетными. Изабелла внимательно следила за тем, куда именно движутся их мощные камни воздаяния. И как только король Вольсхарта и королева Клиротера ступили на борт торговой лодочки, на пирсе появились две ведьмы. На корабле оказались еще и человек 20 личной королевской охраны. Заметив ведьм, они мигом засуетились, сообразив, что что-то пошло не так. Они повытаскивали свои оружия и спрыгнули на пирс, бросившись прямо к очищенным. Изера вновь была вынуждена пустить в ход свои боевые навыки. Она голыми руками отобрала меч у одного из солдат и вынудила всех остальных вступить с ней в бой. Каждый удар мечом уносил с собой жизнь еще одного противника. Ведьма двигалась легко и быстро, и только несколько охранникам удалось предугадать ее движение. Она тыкала, била, рубила и блокировала изо всей своей силы. И вскоре на пирсе валялось больше десятка мертвых стражников, убитых ее мечом. Сам король Вольсхарта обнажил свой меч и ринулся в бой. «Изабелла!» — завопила Зера. «Вижу!» — ответила та и принялась колдовать. Она сформировала сферу света, которая была видна только магическим зрением. Сфера расширилась, и вскоре внутри нее оказались оба камня воздаяния. Магическое зрение показывало, как камни воздаяния вибрируют на своей частоте. Изабелла вскоре подогнала вибрацию своей сферы до этой же частоты. Затем короткий приказ, и через мгновение оба камня воздаяния пришли в негодность, потеряв все свои защитные свойства. В ту же самую секунду Зера вновь превратилась в луч света и вонзилась в тело короля Вольсхарта. Король стал сжиматься и вскоре принял форму очищенной. Увидев это, королева Клир-Отера неверяще воскликнула. «Это как? Почему вы можете колдовать рядом с камнями воздаяния?» «Потому что камни воздаяния — это совсем не то, чем вы их считаете», — ответила Изабелла. «Все так же, подавляя камни воздаяния. Но, впрочем, тебе все равно об этом знать не обязательно, так как ты сейчас умрешь». В тот момент, когда Изабелла договорила, Зера ярким лучом полетела в сторону Гарсии. Глава 313. Битва за душу. Она давно не чувствовала такого жгучего тепла. Гарсия стояла в саду и глубоко дышала свежим воздухом, наслаждаясь запахом свежего розмарина. Она теперь, очевидно, находилась не в королевстве Вечной Зимы, а в том богом забытом королевстве на крайнем севере. Кроме неароматных подснежников ничего не росло. На заднем дворе королевского замка постоянно были развешаны свиные шкуры, мясо и потроха, и все это отнюдь не благоухало. Собственно, место, где стояла Гарсия, уже также не было, и портом Клир-Отер в воздухе не чувствовалось запаха соли и влаги. К тому же в порту Клир-Отер был постоянно слышен бой волн, а скалы и пляж. «Это ведь королевский дворец Грейкасла», — подумалось ей. Но он почему-то выглядел немного не так, как она его запомнила. Гарсия подошла к круглому пруду, находящемуся в центре сада, и села рядом с ним. Ее вдруг захлестнули воспоминания о том, как в детстве, когда они играли в прятки, Гарсия оступилась и упала прямо на большие камни, очень сильно ударившись головой. С тех пор около пруда больше больших камней не было. Их всем раскрошили до состояния граве. Теперь-то о них нельзя было споткнуться, но прятаться было больше незачем. В тот день, когда Гарсия поранилась, с ней играли Джеральд и Тимоти. Увидев, как их маленькая сестра упала, они очень перепугались. Они решили по-своему успокоить сестру и по очереди тоже упали, специально ударившись головой о камни. Впрочем, за это им потом влетело от короля. Гарсия даже и не думала, что когда-нибудь вновь вспомнит о том инциденте. Он был словно закопанный где-то в лесу секрет, спрятанный и забытый. Но теперь, вернувшись в знакомое место, она поняла, что воспоминания нисколько не помутились. Они словно вновь ярко засветились, показавшись из тайника. Казалось, Гарсия вернулась во времена своего детства. «Получается, это твой мир?» — поинтересовался какой-то неизвестный голос за спиной Гарсии. «Неплохое местечко для отдыха». Девушка резко обернулась и увидела, что к ней со стороны пруда направляется одетая в белое женщина. Глаза у нее были кроваво-красные, а волосы белыми и длинными. Ее лицо было настолько утонченным, что казалось, было творением какого-нибудь мастера. Ее мелодичный, красивый голос звучал так, словно она была сошедшей в этот бренный мир богиней. Королева Клир-Отера нахмурилась и произнесла: «Ты одна из церковных ведьм? Меня зовут Зера, и слово «ведьма» мне не совсем подходит», — рассмеялась та. «Я очищенная, моя кровь совсем не такая, как у тех падших слуг дьявола». Очищенное — это ведь просто название тех игрушек, которые церковь выращивает себе на потеху, — холодно заявила Гарсия. «Что это за фокусы такие? Твой дар что, позволяет тебе создавать иллюзии?» — поинтересовалась она и схватила лежащий у нее под ногами камень. «Это просто иллюзия, меня ей не обманешь». Голос королевы разнесся по окрестностям, но ничего не изменилось. Посмотрев на ладонь, Гарси увидела, что камень никак не изменился, она, наоборот, поранилась о его острые края. Боль от раны был абсолютно реальной. «Кажется, ты совершенно не имеешь понятия о ведьмовских способностях. Впрочем, так будет гораздо легче». Зера приподняла подол юбки и сделала реверанс. «Добро пожаловать в мир сознания. Я зову это место полем боя для души. Именно здесь мы с тобой и будем сражаться. Победитель получит все, проигравший ничего». Так сказал в священной книге сам Бог. «Поле боя для душ?» Гарсия смотрела в пустоту, пытаясь осознать, что только что услышала, и вдруг почувствовала резкую боль в легком. Она не знала, откуда Зера взяла копье, но факт оставался фактом. Оно сейчас торчало из груди Гарсии. Ей моментально стало тяжело дышать, и она открыла рот, пытаясь закричать, но не могла издать ни звука. В этот момент Зера провернула копье и силой дернула его на себя. Из раны в груди Гарсии хлынула кровь, вскоре окрасив всю ее одежду в красный цвет. Девушка упала на колени и попыталась остановить кровотечение ладонью, но потеряла уже очень много крови, так что ее сознание медленно стало угасать. Еще через секунду Гарси обнаружила, что она стоит около того же самого пруда, и на ее теле нет ни единой царапины, словно она не получала никакой смертельного ранения. Что произошло? Гарси от удивления широко распахнула рот и глубоко вздохнула. Это была иллюзия. Руки девушки все так же пытались зажать уже несуществующую рану на груди. Гарси опустила голову и заметила, что под ее ногами находится лужа крови. Это очень простое правило. Человеческое сознание не бессмертно, холодно прояснила Зера, потягиваясь. Боль от каждой смерти будет казаться тебе настоящей. Она медленно поглотит твое психическое и физическое здоровье. После того, как они закончатся, настанет время вечного сна. Твое тело будет восстанавливаться каждый раз после того, как ты будешь здесь умирать. Обычные люди могут выдержать 3-4 смерти. Впрочем, я видела несколько упорных личностей, которые умудрились выдержать 7-8 или даже больше смертей, сообщила ведьма. «Я сгораю от нетерпения узнать, сколько продержишься ты, но и не буду горевать, если ты просто сдашься. В конце концов, боль от постоянных смертей очень страшна, так что выбор легкого пути — это не трусость». «Особенно, когда твой конец уже предрешен». Она договорила, отбросила копье и выхватила двуручный меч, и в прыжке попыталась разрубить Гарсию надвое. Та же, в свою очередь, с широкими от ужаса глазами таращилась на ведьму. «Она же в простой белой мантии. Там просто негде прятать такой большой меч. Она что, достает оружие из воздуха?» Вдруг в ее сознании вновь прозвучала сказанная ведьмой фраза «Это твой мир». «Я зову это место полем боя для душ. Человеческое сознание бессмертно, боль и от смерти постоянно настоящее». Тяжелый меч опустился вниз, но вместо того, чтобы разрубить королеву, наткнулся на огромный железный щит. От неожиданности Зера не удержала меч, и тот отлетел в сторону, и сама ведьма была вынуждена сделать пару шагов назад. От удара Гарсия упала на землю. «Конец предопределен, говоришь?» — стиснув зубы, королева и оскалилась. Но ты ведь сказала, что это мой мир. Договорив, она выхватила из воздуха арбалет и моментально выстрелила в Зера. За спиной Зера возник деревянный крест, и веревки крепко обхватили тело ведьмы, не давая двигаться. Через мгновение арбалетный болт воткнулся в живот очищенный, и на лице той сразу же появилось страдающее выражение. Дважды кашлянув, Зера заговорила: «Это меня удивило. Ты же обычный, обычные людям очень сложно принять этот мир, не говоря уже о том, чтобы драться в нем. Ты только что показала мне, почему архиепископ Мейн так хотел тебя уничтожить». «Спасибо за похвалу», — зашипел Гарсия, поднимая с земли валяющееся копье. «Если бы не твоим разглагольствование, я бы ни за что не смогла бы сообразить, что такое мир сознания и как в нем действовать. Я не... А не сделать ли мне в тебе еще несколько дыр?» Зера рассмеялась. «Пожалуй, сейчас я разрешу тебе это сделать». Очищенная умерла только тогда, когда Гарсия проткнула ее копьем в десятый раз. Королева специально не била ни в какие жизненно важные точки, нанося удары только в руки, ноги и живот. Поначалу очищенная громко кричала, но потом ее голос стал подводить. Теперь это животное вновь появится здесь здоровым. Впрочем, это же замок Грейкасла, мой родной замок. И раз уж я могу менять по его, по своему усмотрению... «Я с легкостью выиграю». И, конечно же, через секунду тело очищенное засветилось. В мгновение ока она оказалась полностью здоровой и вновь открыла свои красные глаза. Гарсия подняла копье, приготовившись еще раз убить ведьму. Но вдруг все изменилось. Ведьма с легкостью сломала крест, сведя руки, пнула копье и оказалась рядом с Гарсией, ударив ее голой рукой. Гарсия не успела отреагировать и через мгновение уже перестала чувствовать свое тело. Безголовое тело с грохотом упало вниз. Руки ведьмы были еще пустыми. «Как такое возможно?» Восстановившись, королева Клеротера задумчиво потерла шею и сделала два шага назад. «Как так вышло, что ведьма смогла отрубить ей голову голыми руками?» Королева еще раз огляделась. «Сломанный крест, кровь на земле. Значит, предыдущая смерть была не иллюзией». «Если бы ты не смогла понять истинную природу мира сознания, то мне не удалось бы как следует подраться», — улыбнулась Зера. «Ты, видимо, удивляешься, как это я так смогла голыми руками порвать веревки и сломать крест. На самом деле это не так уж и сложно понять. Победитель получит все. Раньше я поглотила очень много ведьм, которые обладали нечеловеческой силой. Их сила бесконечна. Тело ловко, и они не боятся воздействия камней воздаяния. Возможно, ты таких не знаешь, но у церкви есть для них название, а не исключение». Зера развела руками. «Обычными способами меня победить невозможно. Если хочешь выжить, тебе придется выложиться на полную. Ну, теперь моя очередь». Глава 314. Истребление. Гарсия в первый раз сталкивалась с ужасом столкновения с ведьмой-исключением. В руках Зера держала обычный одноручный меч, но с каждым ударом, казалось, она выбивала из Гарсии по кусочку души. Каждый удар, обрушивающийся на щит Гарсии, был таким сильным, словно его нанесли двуручным мечом. Через два или три удара Гарсия даже не могла поднять руку, и следующим ударом Зера достала ее, нанеся удар в голову. После того, как королева Клир-Отера возродилась, она сразу же перестала защищаться, и в ту же секунду перед ней оказалась огромная баллиста. Гарсия нажала на спусковой крючок, и из баллисты вылетело снаряды. Это были не обычные копья, а несколько банок с черной жидкостью. Зера инстинктивно разрубила летящие на нее банки, в процессе приняв душ из черной воды. И как только спрятанные в банке огненные кристаллы вступили в реакцию с воздухом, они сразу же воспламенились и превратили все, на что попала черная вода в пламя. Впрочем, Гарсия не могла точно рассчитывать на то, что этот фокус сработает. В конце концов, Зера все же могла использовать свою скорость, которая превосходила скорость любого смертного, и обижать пруд так, чтобы оказаться вне зоны поражения баллисты. Поэтому Гарсия решила не рисковать и обнесла территорию каменной стеной, чтобы ограничить очищенной свободы перемещения. Еще она превратила растущие рядом с ведьмой цветы во взрывчатку и заодно поместила взрывчатку на земле. Несколько раз убив таким образом, ведьму Гарсия заметила, что ее дыхание вдруг стало даваться с трудом. По ее лбу текли огромные капли пота, а голова начала кружиться, так что Гарсия не могла удержаться на ногах. «Молодец», — заявила очищенная. Она не спешила воспользоваться состоянием Гарсии, просто стояла и хлопала в ладоши. «То, что ты смогла зайти так далеко, сильно превзошло мои ожидания. Кстати, кое-что я забыла тебе сказать. Да, ты можешь использовать свое воображение, чтобы по своему желанию менять здесь обстановку. Но энергии на это будет уходить очень много. Практически столько же, сколько уходит нам возрождение. Ты, должно быть, сейчас чувствуешь слабость в иглокружении. Может, после следующей смерти ты, наконец, отправишься в страну вечного сна». «Ну, это все равно лучше, чем отрубленная голова», — заявила тяжело дышащая Гарсия. «Но, кажется, ты забыла про свои собственные вопли, которые сдавала, сгорая заживо. Не думаю, что ты продержишься дольше меня». Зера, секунду помолчав, заговорила. «Церковь вложила в мое развитие слишком много силы. С тех пор, как я стала очищенной, она помогла мне обрести новые знания, учиться, сражаться. Они даже скармливали мне судей, чтобы я переняла их опыт и умения. Те судьи прекрасно знали, что их ждет, но они все равно с радостью отправлялись сюда, на поле боя для душ. Здесь, в мире сознания, они в бою помогали мне оттачивать умения. Они утверждали, что приняли свою смерть задолго до того, как ступили сюда, чтобы передать мне умения». Гарсия не перебивала ведьму. Даже если та и решила потянуть время, Гарсии тоже не помешала его передышка. «Как-то раз я помогла исключению. Ее мощь была по-настоящему впечатляющей. Я почти проиграла битву, и в итоге мне даже пришлось прибегнуть к дьявольскому оружию. И только после этого я заполучила все ее силы. К сожалению, магия простых ведьм и исключений слишком разная. Поэтому я не могу стать исключением, даже поглотив такую ведьму. Впрочем, в этом мире мне плевать на все условности. Я не берусь даже подсчитывать, сколько людей я поглотила за последние 200 лет. Но все же мне встретились несколько человек, которые по-настоящему представляли для меня угрозу. Впрочем, потом вся их боль, счастье, грусть и радость стали моими, расширив мой личный опыт». Она на пару секунд замолчала. «Смерть, кстати, тоже». «Что конкретно ты имеешь в виду?» — осторожно поинтересовалась Гарсия. «Разницу между нами», — спокойно ответила Зера. «Я впитала в себя так много душ, что мое сознание непобедимо. Если тебе вдруг интересно, сколько смертей я могу здесь пережить, ну, на данный момент, наверное, 2-3». «В таком случае я с удовольствием помогу тебе подсчитать», — выплюнула Гарсия, но сердце ее ухнуло когда-то куда-то вниз. Она оценивающе смотрела на ведьму и не находила признаков того, что та блефует. То, как Зера расправилась на пирсе с охранниками, очень ясно демонстрировало уровень ее боевой подготовки. Так что Гарсия пришла к выводу, что ей нужно использовать более мощное оружие. «Надо быстро придумать что-то, что может убить даже опытную ведьму. Битва душ — это не конкурс на самое лучшее воображение», — заявила Зера, словно прочтя мысли Гарсии. «Ты не сможешь вообразить, что меч и копье тебя не могут ранить. И, конечно же, ты не можешь призвать оружие, которое по древней легенде однажды уничтожило небеса и землю. Ты также не сможешь создать тебя те вещи, которые сама не понимаешь. Ключ к вашему успеху — это то, что ты, что мы видели и поняли. Но тогда я просто засыплю весь сад порохом. Ты никогда не сможешь избежать взрывов, — холодно заявил Гарсия. Даже если я и умру, то, по крайней мере, утащу тебя с собой. Даже если моя смерть вообще ничего не будет значить, — очищенная с жалостью посмотрела на Гарсию. В таком случае дай-ка продемонстрировать тебе истинную мощь церкви. Внезапно на Зазере появился красный свет и вскоре сформировался в довольно устрашающую военную колесницу. Она была такой большой, что моментально заняла примерно половину сада. Два торчащих металлических копья напомнили Гарсии о том, что ей докладывали личные стражники короля Вольсхарта. Именно такая баллиста атаковала стены города. Она была очень дальнобойной и мощной. Вот только не говорите мне, что стражник рассказывал именно про такую же механику. Вздрогнула Гарсия. И потом она услышала грохот. Толстое твердое копье пробивало один слой защиты, установленный Гарсией, за другим. А потом оно долетело до Гарсии и с легкостью разрубило ее пополам с такой силой, что две половинки королевы отправились в полет. Гарсия ускользающим сознанием заметила, как разлетаются ее внутренние органы. Дьявольское оружие продолжало стрелять копьями без перерыва. Так что Гарсия, восстановившись еще раз, точно так же погибла. У нее даже не хватило времени вообразить порох и попытаться забрать врага с собой. От постоянной боли ее сознание размылось, земля начала дрожать, а в небе появились трещины. Сначала стали сверкать молнии, греметь гром, и сад вдруг охватило огнем. Сила воли может лишь отсрочить гибель, но не предотвратить ее. «Закрывай глаза», — сказала Зира. «Три, ты продержалась довольно долго. Теперь покойся с миром». В тот момент, когда она договорила, мир взорвался. «Все?» — поинтересовалась Изабелла, разжав губы. «Разве на все не уходит буквально пара секунд? Ты уже приняла свою форму, но до сих пор молчишь. Я даже подумала, что в этот раз ты проиграла». «Я нашла кое-что занятное в ее памяти», — заметила Зера, открыв глаза. «То, как она думала, это интересно». «Да, кто-то вдруг смог тебя заинтересовать», — протянула Изабелла. «Ты ведь нашла в ее сознании порох, я права?» «Ну, алхимики называют ее снежным порошком, и его рецепт довольно прост. Все нужные компоненты можно найти в любой мастерской. Ну, раз так, то тогда давай поедем в святой город и сообщим о порошке. Мы уже исполнили приказы его святейшества Брайана», — заявила Изабелла. «Эта битва будет длиться еще дня 3-4. Но теперь враг остался без лидера. Они не смогут ничего противопоставить армии божественной кары». «Ну, поехали», — кивнула Зера. «Погоди», — остановила ее Изабелла. «Что такое?» Изабелла задумчиво смотрела на Зера. Ей показалось, что-то неуловимое изменилось во внешности Зера. Ведьма осознавала, что взгляд красных глаз стал каким-то другим. Изабелла еще раз внимательно посмотрела на Зера и покачала головой. «Нет, ничего. Я просто-напросто себя накручиваю». Глава 315. Тождественный праздник. В главном зале замка городка Пограничный проходил праздничный банкет. На нем присутствовали не только ведьмы, но и все важные чины ратуши и первой армии. Также там были аристократы баров Монс и Картер Ланис, и простолюдины Железный Топор и Кайл Сичи. Роланд потратил много времени на то, чтобы уговорить последнего высунуться наконец из лаборатории и прийти на бессмысленный банкет. Чтобы порадовать еще и простых жителей, Роланд распорядился, чтобы повара приготовили много вкусного белого хлеба из крахмала, оставшегося после изготовления взрывчатки, и раздали его горожанам. Каждый, кто имел при себе свое удостоверение личности, мог совершенно бесплатно получить в ратуше свою порцию угощения. Первая армия еще не вернулась домой, а люди уже знали о том, какую победу одержал Роланд. Конечно, здешние горожане не до конца понимали значение и цель этой вылазки, но это не мешало им радоваться. В конце концов, их угощали вкусным хлебом. Роланд впервые решился устроить такой серьезный банкет на манер тех, что проводили в столице. На банкете не было ни барбекю, ни огромных кусков тушеного мяса. Вся еда была нарезана на маленькие порции и аккуратно разложена на белых тарелках. С одной стороны стола стояло несколько лоточков с приправами и подливками, чтобы гости сами могли добавлять их по вкусу. «Добро пожаловать назад», — сказал Роланд, передавая бокал с вином Анне. «Путешествие, наверное, было для тебя тяжелым». «Ты уже говорил, это там, на пирсе», — улыбнулась Анна и взяла бокал. «И нет, оно было не тяжелым». Анна мягко улыбнулась, и бокалы с громким звоном соприкоснулись. Роланд, заметив это, подавил себе желание прямо сейчас ее обнять и вместо этого отправился разговаривать с другими ведьмами. «А мне что?» — крикнула молния. «И тебе тоже достанется», — успокоил ее Роланд. Позвал одну из служанок и, взяв с подноса бокал с сидром, протянул его девочке. «Хорошо поработала». «Я хочу белое вино», — заупрямилась молния, требовательно уставившись на принца. Но, немного подумав, Роланд решил исполнить просьбу. В конце концов, этот ребенок был слишком любопытным, и если бы Роланд отказал молнии, то та вполне могла бы тайно проникнуть на кухню и взять вино там. «Ну ладно, но только одну порцию». «Ага». Когда Роланд протянул молнии бокал с белым вином, смешанным со льдом и виноградным соком, она вдруг приблизилась и поцеловала его в щеку. «Хм, это у вас на фьордах так и делают?» «Ну да», — серьезно ответила молния. «Мне так пап говорил». Здешние ведьмы видели это уже не в первый раз, поэтому практически не обратили на поцелуй внимания. А вот Сильвия же наблюдала за молнией с круглыми от шока глазами, а потом стала метать в Роланда обвиняющие взгляды. Она заметила, что Роланд слегка сконфужен. Видимо, он тоже был не уверен, что в процесс празднования побед можно было целоваться. А затем настало время тостов от министров. Когда очередь дошла до главного алхимика, он наклонился вперед и прошептал: «Ваше высочество, вы дали мне учебник продвинутой химии. Я его уже дважды прочитал, но все равно не все понял. Если ты про субатомное строение материи, для его понимания нужно еще и физику знать. Так что сначала тебе нужно будет прочесть другой учебник», — ответил Роланд. «Так что прочти лучше сначала элементарную физику, а потом вновь перечитай химию. Я уверен, что тогда ты все поймешь». «Я это и собирался сделать, но...» Он заколебался на пару секунд, а потом продолжил. «Ваше высочество, а почему надписи на книгах сделаны разным цветом? Это что-нибудь значит?» «Это...» Роланд поразмышлял пару секунд. «Они обозначают количество времени и сил, требуемое на овладение информацией из книги». «Правда?» — удивился Кайл. «От зеленый до фиолетовый. Видимо, чем темнее цвет, тем глубже подана информация в книге. Видимо, высшая химия будет окрашена в черный. Не, она оранжевая». «Ой». Кайл был ошеломлен. «А почему?» — Роланд улыбнулся. «Да откуда ж мне знать?» Где-то на середине банкета Роланд вышел из зала и отправился на замковую террасу. Он стоял там, обдуваемый вечерним бризом, и даже немного замерз. Он вдруг понял, что прошла уже ровно половина осени, и осталось совсем немного времени до того, как все западные земли окажутся во власти суровой холодной зимы, которая явится и в сопровождении с демоническими месяцами. Но ситуация в городе на этот год разительно отличалась от таковой в прошлом. Торговля с торговой лавкой Маргарет принесла городку пограничный огромное количество денег. определенную часть которых Роланд выплатил здешним жителям в обмен на еду и материалы. Согласно статистике рынка удобств в последнее время, количество продаваемых вещей сильно увеличилось. Некоторые товары помогали очень сильно улучшить качество жизни людей, а продажи, например, яиц и мяса росли с каждым днем. Несомненно, уровень жизни здешних горожан с каждым днем все повышался. Аборигены, например, все до единого получили бесплатные кирпичные дома, да и зарплата у них выросла очень прилично. Они теперь даже начали каждый день покупать еду, которую раньше могли себе позволить только раз в году. Новые жители, конечно, пока были вынуждены откладывать деньги, чтобы купить жилье, но как только они накопят, на местном рынке грядет очередная волна увеличения количества проданного. Интересно, что же именно нужно людям? Некоторые люди, например, клянутся в верности своему лорду, только потому, что он обещает им еду и питье. В этом времени потребности простолюдинов были очень легко удовлетворимы. «Ваше высочество, смотрите, не простудитесь», — сказала Найтингейл, появившаяся за спиной Роланда с плащом в руках. Она сбросила его Роланду, вынула из сумки кусок жареной рыбы и встала рядом с принцем. «Что такое?» «Да ничего», — улыбнулся Роланд, надевая плащ. «Мне просто захотелось посмотреть на свои владения». «Кажется, город все еще очень занят», — сказала Найтингейл и ткнула пальцем в направлении главной площади, на которой светились множество огней. «Уже ночь, но много людей все еще не отправились по домам». «Это потому, что сегодня на площади показывали новый спектакль «Рассвет», — счастливо заявил Роланд. «К тому же это первая пьеса после долгого перерыва, пока актеры были в крепости, так что горожане очень хотели увидеть госпожу Мэй и госпожу Ирен. Впрочем, госпожа Мэй вскоре собиралась превратиться в госпожу Мэй Ланис. Роланд и не думал даже, что его собственный рыцарь-командор сможет прибрать к рукам звездную актрису. Когда Картер с честным лицом сообщил принцу о своих намерениях, Роланд сначала еле пришел в себя, а уже потом ответил, для того, чтобы рыцарь-командор мог жениться, требовалось разрешение лорда. Собственно, у Роланда не было причин отказывать. В общем, свадьбу этой парочки решили провести после демонических месяцев. А конкретнее, именно в тот день, когда городок пограничный официально обретет статус города. Когда я впервые проникла в этот город, он был практически мертв, воскликнула Найтингейл. А теперь я даже отсюда могу почувствовать ту радость, которая царит на площади. «Жизнь с каждым днем будет улучшаться», — ответил Роланд, разглядывая безоблачное ночное небо. «Им глупо дыша полной грудью. Ему так много еще предстоит сделать. Улучшить качество образования, разработать стратегию по внедрению публичной медицины, построить культурные памятники, провести кампанию по увеличению рождаемости». Все эти вещи еще сильнее изменят западные земли, и они станут основой для будущего объединения Грейкасла под знаменами Роланда. Найтингейл, наклонив голову с любопытством, смотрела на Роланда. «А что насчет нас? Ну, и ваша жизнь, конечно же, тоже улучшится», — ответил Роланд, похлопав ее по плечу. «Обещаю». Глава 316. Повторное исследование каменной башни. Когда молния заметила, что его высочество ушел, она тут же оттащила Мэгги в угол зала, подальше от остальных. «Ну, чего тебе?» Волосы Мэгги доставали почти до самого пола, и это делало ее очень похожей на летающее привидение. Иногда длинная белая пчелка прикрывала чуть полноватые щеки Мэгги. Сейчас же девочка усердно жевала жареный кусочек свинины. «Я нашла такое интересное место», — зашептала молния. «Оно спрятано в глубине сокрытого леса. Я хочу слетать туда завтра и осмотреться. Хочешь отправиться со мной в приключение?» Мэгги, проглотив пережеванное мясо, активно закивала. «Да-да-да! Наверное, нам надо подготовиться». Для того, чтобы отправиться на поиски приключений, тебе нужны три вещи. Ну, они обычно чаще всего пригождаются. Молния иногда с удивлением ловила себя на том, что она начинала разговаривать словами его высочества. Тебе нужно огниво, вяленая сухая еда и кинжал. Мы отправляемся недалеко отсюда, так что возьми еды на один день. Не стоит набивать едой все карманы, так как в прошлый раз. «Ну ладно», — ответила Мэгги. Им собралась было уходить, но молния ее задержала. «Запомни, это приключение будет нашим секретом. Никому о нем не говори», — грозно сказала она. «Выдвигаемся завтра утром». Молния провожала возвращающуюся к столу Мэгги взглядом, не могла не раздумывать о планах на завтрашний день. Теперь ее больше не радовало то, что она смогла оправдать ожидания его существа и аккуратно сбросить бомбу на дворец. Молния вдруг заметила, что теперь ей стало почему-то сложнее летать, словно что-то ее удерживало. Каждый раз, когда девочка пыталась ускорить полет, она чувствовала, словно за ней гонится сам дьявол. И молния отчетливо помнила, что все сложности вызваны только ее страхом. И корень всего страха находился как раз в той самой каменной башне. Он зародился в ней в тот самый момент, когда она увидела силуэт дьявола там, в подвале башни. В этот раз она могла думать только об одном — как можно скорее долететь до городка и спрятаться. С того момента молния и сомневалась в том, что может называть себя исследователем. Страх не ужасен, ужасно лишь неизвестное. Если хочешь преодолеть страх, для начала нужно встретить его лицом к лицу. Молния снова и снова мысленно повторяла эти слова, которые когда-то сказал ей отец. Завтра она может встретиться с реальной опасностью, но ведь исследователи не должны бояться риска и не должны отступать. Если она не сможет преодолеть страх, то, возможно, свободно летать она больше не сможет никогда. Это было одной из причин того, почему Молния решила держаться свою экспедицию в тайне даже от его высочества. И немного посвоевольничать. Сам-то его высочество запланировал разведку каменной башни когда-то после демонических месяцев и собирался взять в башню и ведьм, и первую армию. Но молния боялась, что если она будет тянуть так долго, то вряд ли сможет охарактеризовать очередное путешествие, посещение башни как попытку встретиться со страхом. В конце концов, если она недостаточно храбра для того, чтобы пойти туда без сопровождения кучки людей, то и говорить не о чем. Конечно, потом его существо будет очень сильно ругаться и, может быть, даже лишит молнию мороженого, да и сестры из объединения будут волноваться. Но мысли об этом не останавливали девочку. Она же, в конце концов, была дочерью самого великого исследователя фьордов, капитана Грома. Молния просто не имела морального права быть трусихой. Но это отнюдь не значило, что молния поступала опрометчиво. В отличие от прошлого раза, у нее был, например, подарок его высочества — револьвер. А еще она обладала большими знаниями о дьяволах. Ну и, конечно же, летела не одна, а с Мэгги. А что касается последнего пункта, даже если они в самом деле найдут в каменной башне группу дьяволов, и даже если Мэгги в этот раз не удастся обернуться демоническим зверем, чтобы их отвлечь, ведьмы все равно смогут очень быстро оттуда бежать. Молния считала, что исследователям не нужна куча людей для храбрости. Впрочем, один-два хороших товарища не помешают. После ужина молния сложила к себе в полную сумку несколько кусков мяса. Еще она приготовила факел, оружие и фляги с водой. Успех затеи, его высочество с бомбежкой дворца столицы придавал молнии уверенности в себе. Еще, конечно, этому способствовала личная похвала принца. И, как гласит пословица, «железо лучше ковать, пока горячо». Так что лучшим временем для экспедиции был как раз завтрашний день. С первыми лучами солнца молния взлетела на крышу замка, где ее уже ждала сидящая на стене Мэгги. «Дай-ка я посмотрю, чего ты понабрала. Я взяла все, о чем ты и говорила, угу». Мэгги возмущенно превратилась назад в человека, открыла рюкзак и протянула его вперед, чтобы молния могла полюбоваться на его содержимое. В этот раз она взяла в два раза меньше еды, а также захватила кинжал и огниво. «Ну ладно, в этот раз сойдет. Но полетели», — сказала молния, легко взлетела в воздух. Мэгги последовала за ней, и они направились в сторону сокрытого леса. В мыслях молния уже несколько раз отрепетировала дорогу к пашне, и теперь могла найти ее даже с закрытыми глазами. Погода была довольно пасмурной, но, по крайней мере, не было черных тяжелых облаков, которые сопровождали молнию во время прошлого путешествия. Чем ближе они приближались к каменной башне, тем сильнее волновалась молния. «Ты вчера вроде сказала, что нашла кое-что интересное. Это, наверное, орлиное гнездо?» — поинтересовалась Мэгги после нескольких минут полета. «Нет, оно намного интереснее», — замотала головой молния. «Мы собираемся исследовать памятник древности, каменную башню, которую забросили больше 400 лет назад. Подвал в ней еще не обвалился, так что мы, сможем найти там какую-нибудь древнюю книгу». «Древние книги». Мэгги, сидевшая на плече у молнии, тряхнула головой. «Это вряд ли интереснее, чем копать орлиные яйца». «В орлиных гнездах обычно по 2-3 яйца. Это слишком быстро», — заявила молния. «А если мы с тобой найдем какую-нибудь древнюю книгу и принесем ее его в существо, он подарит нам корзину этих яиц, и будешь по 3 яйца каждый день еще месяца 2 есть. Варить, жарить можешь даже сырыми». «Правда, Мэгги?» — воспрянула духом. «Тогда давай поторопимся. Нужно найти древнюю книгу. Угу». Они прилетели к каменной башне примерно в полдень. Уцелевшая половина башни была надежно сокрыта под древесными кронами, покрытыми мхом и лианами. Для молнии это все выглядело точно так же, как пару месяцев назад. Ничто не изменилось. Впрочем, молния снизила высоту и пару раз облетела вокруг башни, чтобы убедиться, что им ничего не угрожает. «Мы прилетели!» — крикнула Мэгги. «Откуда там над головой молнии?» Молния прижала палец к губам, чтобы заставить подругу замолчать. В лесу голоса раздавались слишком далеко. «Говори тише, здесь могут быть дьяволы». «Дьяволы?» Мэгги моментально распушила хвост от ужаса. «Подожди меня там сверху», — тихо прошептала молния, показывая пальцем на верхнюю часть башни. «Я сначала схожу, разведаю ситуацию». Молния медленно шла по удаляющейся, увядающей траве и слышала, как под ее ступнями шелестят полусухие травинки. Добравшись до входа в башню, она увидела, что он все так же был закрыт лианами, и в нем зиял лишь проем, который она вырезала, когда была здесь в прошлый раз. Задержав дыхание, молния медленно двинулась вперед и вошла внутрь. Медленно, шаг за шагом, она подошла к центру башни, туда, где находилась ведущая в подвал лестница. Когда молния увидела лестницу, то, казалось, смогла услышать свое собственное глухое сердцебиение. Страх появляется из неизвестности. Чтобы одолеть страх, для начала нужно с ним встретиться. Молния нервно пыталась себя успокоить словами отца, затем зажгла факел и отправилась вниз по лестнице. Подойдя к тому месту, где коридор менял свое направление, молния быстро высунулась за угол, чтобы взглянуть. От тяжелой деревянной двери остались лишь маленькие кусочки. В дверном проеме не стояло ни одного дьявола. Там за дверью была лишь сплошная чернота. Он был словно открытый рот, желающий проглотить любого. В этот момент молния вдруг услышала очень тихий голос, идущий из темноты, едва слышимый, но все же очень знакомый. Волосы молнии тут же встали дыбом. Девочку забило крупной дрожью, и она еле подавила в себе паническое желание развернуться и сбежать отсюда. Она сжала зубы, чтобы загнать страх куда-нибудь поглубже, а затем, прикрыв рот ладонью, чтобы не дышать так громко, стала вслушиваться. В этот раз голос прозвучал отчетливее, и он был именно тем, который она слышала в прошлый раз. «Помогите мне!» Глава 317. Ледяной гроб. Молния почувствовала, как по всему ее телу вновь пробежали мурашки. Ей в голову вдруг пришли все те истории, которые пересказывались в кругах исследователей. Дьяволы, карабкающиеся из бездны, мстительные, призраки, все еще злые на весь мир, и неупокоенные бродячие трупы. Все эти вещи были кошмаром для любого исследователя. Монстры, хоть и мертвые, но все еще способные отнять чью-то жизнь. Они очень хорошо умели прятаться. Может, в этих руинах как раз засел один из таких? Впрочем, Гром не раз заявлял, что все эти истории были бредом собачьим, выдуманным всякими третьесортными исследователями. Но в данный момент молнии так не казалось. Живой человек вряд ли смог бы один и тем же тоном кричать о помощи несколько месяцев подряд, находясь в логове дьявола. Теперь перед ней встала дилемма. Если там в глубине в самом деле сидела одна из тех штук из рассказов, то она, конечно же, уничтожила всех здешних дьяволов. Но в таком случае молнии будет очень сложно сбежать, если она сунется в темноту. Впрочем, альтернатива этому варианту была не более радостной. Возможно, дьяволы были еще живы. Что же молнии делать? Поколебавшись пару секунд, она решила слетать назад к Мэгги и посоветоваться с ней. Услышав краткий пересказ ситуации, Мэгги задрала голову и заявила: «Мы можем просто погасить свет и тихонько спуститься в подвал. Тогда дьяволы нас не увидят». «Ага, только вот мы их тоже не увидим». «Я могу превратиться в сову», — качнула головой Мэгги. «Темнота для меня не проблема, угу». Взгляд молнии посветлел. «Это уже хорошая идея, но как насчет тех существ из легенд, которые всю жизнь живут в темноте? Это ведь значит, что они умеют искать себе добычу. В противном случае они бы давно от голода умерли». «Ты ведь сама говорила, что те существа просто придумка для отпугивания людей». «Это не я говорила, а мой отец». «Какая разница? Я столько уже живу в Грейкасле и ни разу еще не слышала о чем-то таком. Если бы они в самом деле были такими страшными, то вряд ли ограничивались бы тем, что жили бы только на фьордах, а?» Мэгги вдруг засветила, и через пару секунд на месте голуби уже сидела серо-коричневая сама. «Сова, я думала, тебе будет интересно разведать, правда ли легенды или нет». «Все верно. Я не должна отказываться от возможности проверить правдивость легенд. Я же исследователь», — подумала молния. «К тому же мне нужно все-таки победить собственных дьяволов. Если я сейчас сбегу, то все мои успехи пойдут прахом». Поколебавшись пару секунд, молния решила согласиться с планом Мэгги. «Но, погодите-ка, единственная причина, почему я хочу исследовать тот подвал, лежит в том, что мне нужно преодолеть страх. А почему Мэгги тогда так рвется вниз?» «Мэгги, ты рвешься туда, в подвал, в надежде все-таки заработать корзинку яиц?» Сова, услышав вопрос, моргнула и отвернулась. Молния в очередной раз стояла перед входом в подвал. Она глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться, схватила револьвер и медленно направилась вперед в кромешную темноту. Теперь-то молния была гораздо спокойнее, возможно, потому что этот раз у нее на плече сидела Мэгги. Пол под ногами молнии был довольно влажным. Иногда девушка даже наступала на небольшие лужицы. Этот подвал был самой нижней точкой башни, так что вся дождевая вода стекалась именно сюда. И несмотря на то, что в подвале была устроена своего рода дренажная система, за сотни лет ее каналы намертво забились и больше не работали. Мэгги дотронулась до головы молнии крылом. Это значило, что впереди находится еще одна лестница, ведущая вниз. Молния, чуть замедлившись, мелкими шажками добралась до начала лестницы. Затем она очень аккуратно опустилась вниз по лестнице, завернула за угол и вдруг увидела свет. Мягкий желтый свет в конце лестничного пролета, который проникал сквозь темноту. Он падал на землю и, казалось, расходился волнами. Молния внимательно уставилась на землю и обнаружила, что это вовсе не земля, а огромная лужа из сточных вод. Внимательно приглядевшись, девочка заметила перед дверной проем, нижняя часть которого была заполнена. Уровень воды был примерно по колено. Молния медленно подошла к воде и, взлетев, медленно приблизилась к затопленному дверному проему и любопытно посмотрела внутрь. Она обнаружила, что пространство за дверным проемом было огромным и пустым. Подвал каменной башни казался гораздо просторнее, чем верхние этажи. Молния не заметила ни одного горящего факела, который мог бы излучать свет. Вместо этого свет создавали вмурованные в стену камни. Они подсвечивали контуры подвала и светили достаточно ярко, чтобы молния могла внимательно разглядеть всю комнату. В центре комнаты находилась каменная платформа, на которой стояли несколько фигур. Присмотревшись, молния поняла, что эти фигуры, скорее всего, принадлежат дьяволам. К счастью, они еще не заметили, что у двери кто-то стоит. Каждый дьявол держал в руках щит и копье. Они стояли, окружив огромный синий камень, находящийся на самом верху платформы. Крик о помощи вдруг стал раздаваться все отчетливее и отчетливее, словно кто-то кричал молнии прямо в ухо. «Спаси меня! Спаси меня!» Молния тяжело сглотнула. «Что ж ей делать?» «Мы, иди и спаси ее, Угу!» — прошептала ей в ухо Мэгги. «А?» Девочка, казалось, была поражена до глубины души. «Но смотри, там же настолько... несколько дьяволов, мы не сможем их победить!» Ладони, которые, казалось, все вне ведома молнии крепко вцепились в револьвер, моментально вспотели. «Если бы здесь была сестра Найтингейл, одна ведь я не справлюсь», — заявила она. «Это и есть те самые дьяволы, о которых ты говорила», — поинтересовалась Мэгги. «Кажется, они уже мертвы». «Что? Мертвы?» Не успела молния договорить, как Мэгги вдруг рванула вперед к платформе, чем шокировала подругу. Иначе та успела бы отреагировать и остановить девочку. Но когда молния пришла в себя, Мэгги уже направлялась к одному из дьяволов. Больше у молнии вариантов не было. Оставалось лишь сжав зубы, вспомнить все, чему ее учила Найтингейл, и поднять револьвер. Но то, что молния увидела после, оставило ее в глубоком шоке. Сова пару раз клюнула дьявола, и тот в одночасье рассыпался пеплом и мелкими камешками. Что ж происходит? Молния прошла вперед и с изумлением уставилась на оставшиеся фигуры дьяволов. Желтый свет освещал фигуры, и молния заметила, что их тела были покрыты маленькими трещинками. Между ног дьяволов была свита паутина. Посмотрев им в лицо, молния заметила, что они все были бледными и безжизненными. «Точно мертвы», — подумала она. Впрочем, зрение у сов в несколько раз лучше моего, поэтому Мэгги сразу все поняла. Но не успев даже успокоиться как следует, молния вдруг переключила внимание на кое-что другое. На окруженной дьяволами платформе стоял огромный куб. Издалека он казался простым куском камня, но при внимательном рассмотрении выяснилось, что это прозрачный кристалл. Внутри кристалла находилась женщина в прекрасной накидке. Ее глаза были закрыты, а руки раскинуты в стороны, словно она левитировала в воздухе. «Она ведьма, а?» — поинтересовалась Мэгги, усевшись на кристаллы пару раз его клюнув. Впрочем, кристалл не рассыпался пылью. По подвалу разнеслось эхом от клевков. «Твердый, ага. «Я не знаю», — пробормотала молния, опустив голову на кристалл. Он оказался очень холодным. Верхняя часть кристалла была покрыта толстым слоем пыли. Это значило, что женщина провела в этом саркофаге очень долгое время. Но она ведь выглядела такой живой. Ее брови были чуть приподняты, словно выражая замешательство. Казалось, женщина волнуется и переживает. «Спаси меня!» В этот раз звук шел откуда-то из-за кристалла. Глава 317. Роланд писал огромный параграф на бумаге, водя по ней кисточкой. До того, как он очутился в этом мире, он рисовал механические чертежи только на компьютере. Тогда-то он думал, что вряд ли ему когда-либо еще придется в самом деле писать буквы ручкой на бумаге. Кто ж знал, что настанет время, когда ему вновь придется использовать такой древний способ записи слов. Рядом с Роландом уже лежали два полностью исписанных листка, на которых он подробно расписал планы по развитию. На первом листе был в деталях описан план по производству серной кислоты, включающий в себя список необходимого обмундирования, оборудования, которое должны будут сделать Анна и Сарая. Роланд не собирался использовать свинец. Вместо этого некоторые части машины будут изготовлены из более надежного и крепкого железа, покрытого антикоррозийным пигментом сарая. К тому же сосуд для изготовления кислоты будет в 3 раза больше, чем тот, который построил Кайл. Учитывая то, что в данном времени не было доступно ни единого способа собирать и очищать промышленные отходы, и газ, который появлялся в процессе сгорания серы и утечки азота, Роланд решил разместить цех по производству кислоты в самом южной части индустриального парка, достаточно далеко от жилых районов у реки Чешуй. Еще Роланд собирался обнести цех каменной стеной и даже построить трубу, чтобы сбрасывать отходы повыше в воздух. Увеличение объемов производства серной кислоты очень хорошо сказывалось на получении азотной кислоты, так что постройка и запуск этого завода были в приоритете. Еще этот документ содержал в себе инструкции для Кайла Сичи и его подопечных, которые будут специализироваться в изготовлении серной кислоты. Вдобавок ко всему, Баров еще должен был нанять несколько надежных местных жителей, которые могли бы служить помощниками. Таким образом, на изготовление кислоты Роланд собирался устроить около сотни людей. Во втором документе было описание устройства системы народного здравоохранения. Честно сказать, Роланд особо этой теме не разбирался. Более того, он не понимал ни единого термина в современной медицине. Впрочем, это не помешало ему использовать здравый смысл и создать план, который был достаточно хорош для этой эры. Для начала, первостепенной задачей медицинского департамента будет просвещение населения насчет элементарных вещей, например, таких, что воду нужно кипятить перед питьем, мясо нужно хорошо поджаривать, мыть руки перед едой и так далее. Также следовало сообщать людям, что причины многих заболеваний – это микробы и паразиты. Сейчас авторитет Роланда в городе был таков, что люди без раздумья бы исполняли все его приказы, но ему нужно было, чтобы они еще и понимали, зачем они это все делают. Поэтому он решил нанять кого-нибудь, кто будет проводить лекции, если они объявят о возможности гигиены лишь однажды, то одинакового эффекта это не окажет. Народу нужно талдычить прописанные истины чуть ли не каждый день, и только тогда, возможно, до них дойдет. И если об этом будут часто и громко говорить, то со временем это все принесет свои плоды. Во-вторых, еще одной задачей медицинского департамента была пропаганда рождаемости в ратуше. Было не так уж и много работников, так что Роланд решил пока не основывать отдельный департамент планирования семьи. Он решил временно верить эту обязанность новообразованному департаменту здравоохранения. Количество населения играло в этом времени очень важную роль. И самым простым способом поддержать его на одном уровне была пропаганда рождаемости. Способность Наны полностью исключила любой риск при беременности и родах. С ее помощью процент младенческой смертности может быть сведен к нулю. Чтобы избежать убийства младенцев девочек и убедиться, что в будущем не случится ничего подобного, Роланд решил ввести меру наказаний и дотаций. Например, на каждого младенца девочку должны были выплачивать чуть большую сумму, чем на мальчика. Выплачивать дотации полагалось не единовременно. Те люди, которые осмелились бросить или даже убить своих новорожденных детей, должны были подвергнуться штрафам и тюремному заключению. Последним вопросом была оплата. Бесплодие в больнице будут лечить бесплатно, а вот все остальное будет облагаться оплатой, сумма которой будет зависеть от количества затраченной наной магии. Это позволит немного облегчить девушке работу и заодно положить начало будущей системе больниц и поликлиник. Роланд уже определился, кого именно он хочет видеть во главе медицинского департамента, отца Наны, Виконта Пайна. Третий же документ был еще не дописан. На нем Роланд излагал самый масштабный и далеко идущий план. План по официальному присвоению городку пограничный статуса города. Он был полностью посвящен проблемам, которые будут появляться по мере роста городка пограничный и его будущему слиянию с крепостью Длинной Песни. На момент слияния Роланду необходимо будет иметь уже полностью разработанный план по тому, как будет проходить управление обоими городами. Еще нужно будет разработать судебную систему и систему общественной безопасности. Впрочем, собственных знаний Роланд вряд ли бы хватило на то, чтобы идеально разработать все в одиночку. Поэтому он сначала решил набросать краткий план, а потом обсудить его с премьер-министром ратуши Баровым. Закончив введение, Роланд решил дать своей руке передохнуть. У него разболелось запястье, поэтому он, отложив кисть, подошел к окну. Погода за окном была очень хмурой, и с самого утра не было видно солнца. Небо было затянуто тяжелыми темными тучами, которые всем своим видом обещали сильный дождь. Вдруг подул прохладный осенний ветер, и Роланд услышал, как на заднем дворе замка зашелестела листва оливковых деревьев. В этот момент на горизонте появилась черная точка, летящая по направлению к замку. «Это молния», — сообщила Найтингейл, стоящая в тумане позади Роланда. «Наверное, она опять летала в сокрытый лес за грибами», — улыбнувшись, ответил Роланд. «Молнии Мэгги, когда у них не было заданий, практиковались в магии по своему желанию, поэтому они иногда даже не возвращались в замок на обед. Молния говорила, что они с Мэгги тогда просто летают по лесу и ищут грибы и яйца и медовые соты. Иногда они даже ловили странных животных и зажаривали их на костре. Видимо, все исследователи постепенно превращались в Бера Гриллза». Несмотря на то, что так любимые молнии грибы росли на деревьях, Роланд каждый раз вспоминал рассказ «Девочка и грибы». «Ваше высочество, вы как-то странно улыбаетесь». «Хе-хе, да я тут историю вспомнил. Хочешь послушать?» «Ну, ладно». Роланд прокашлялся. Жила-была девочка, и она очень любила собирать грибы. «Погодите-ка». Силуэт молнии медленно увеличивался, но, вопреки ожиданиям Роланда, она не полетела в замок. Вместо этого она снизилась и подлетела прямо к окну рабочего кабинета Роланда. Тот, немного удивленный, открыл окно на секунду перед тем, как в него, не останавливаясь, влетела молния. «Ваше высочество!» — завопила молния, не успев приземлиться. «Я нашла ведьму!» «Ведьму?» — с любопытством переспросил Роланд. «А где?» «В каменной башне, ну, в той, что стоит в сокрытом лесу». Молния ткнула пальцем в Мэгги, секунды ранее влетевшую в окно. «Вот она докажет!» «Угу!» — согласилась Мэгги. В каменной башне Роланд нахмурился. «А ну-ка расскажи мне, что там произошло и что ты вообще там забыла?» Выслушав рассказ молнии, Роланд не мог ничего, кроме как задумчиво смотреть в стену. «Эта девушка слишком безрассудная». Она отправилась исследовать населенные дьяволами руины. «И с кем? С голубем!» Но страшнее всего было то, что в глубине тех руин в заточении находилась ведьма. Конечно, еще оставался шанс на то, что та женщина была обычным человеком, который заточила в кристалл ведьма, но все равно это было важной новостью. А крик о помощи? Он раздается вот отсюда. Я нашла эту штуку на столе, стоящем за кристаллом. Молния вынула из кармана квадратную коробочку размером с ладонь. На первый взгляд она выглядела словно маленькое зеркальце. Открыв коробочку, Роланд увидел, что в ней находится красный драгоценный камень. Молния нажала на рычажок, и вдруг женский крик о помощи, казалось, раздался в голове у каждого из присутствующих. «Спаси меня!» Услышав этот голос, Роланда передернуло. Казалось, голос каждый раз раздавался откуда-то из нового места, но он звучал очень близко, то очень далеко. Если бы Роланд, войдя в темный подвал, услышал из ниоткуда такой голос, он без раздумий бы развернулся и сбежал оттуда со всей возможной скоростью. «В этом камне есть магия», — удивленно сказала Найтингейл, появившись у Роланда за спиной. «Там внутри я вижу маленький магический торнадо, такой же, как и у ведьм». Видимо, молния нашла магический прибор, который повторял записанные на него слова. Это в несколько раз увеличивало шансы на то, что заточенная в кристалле женщина была ведьмой. «Ты нашла там какие-нибудь другие камни?» «Не особо. Я особо не присматривалась. Да и большая часть комнаты была затоплена». Покачала головой молния. «К тому же я думала только о том, как бы поскорее вернуться в замок и сообщить вам новости». «Никогда так больше не делай. Никогда больше не смей соваться туда, где может быть опасно, не просив на это разрешения», — грозно заявил ей Роланд. Но потом все же погладил по голове. Он взглянул на Найтингейл. «Позови железного топора и ведьмка мне в кабинет. Видимо, экспедиция в каменную башню состоится намного раньше». Глава 319. Осенний снег. Когда все прибыли, Роланд тщательно пересказал им новости, принесенные молнией. Там в подвале древних руин стоит прозрачный гроб из кристалла, комната, в которой он находится, довольно сырая, но никаких следов деформации или ржавчины не было видно. Еще там лежал волшебный камень, который издает просьбы о помощи, и еще дьявол рассыпался пылью. «Что вы все об этом думаете?» «Вы хотите сказать, что она может быть ведьмой?» — задумчиво спросила Анна. «Если она жива, то мы, наверное, сможем расспросить ее о том, что произошло 400 лет назад. А еще, вполне возможно то, что она не ведьма и вообще не из того времени», — заявила Скролл. «Более того, она может быть не на нашей стороне», — добавила Ливс. Это предположение привело Роланда в состояние шока. Да, конечно же, если те руины когда-то принадлежали церкви, то вполне возможно, что лежащая в кристальном гробу женщина была последовательницей церкви. Еще молния говорила, что женщина была одета в красивую мантию. Это вполне могло означать, что женщина была высокого церковного ранга. И если она была обычным человеком, то справиться с ней не составит труда. Ну а если она ведьма? Вспоминая битвы, в которых побывали Пепел и Найтингейл, Роланд вполне мог себе сделать вывод, что заранее предположить, какой именно боевой магией пользуется ведьма, невозможно. К тому же до сих пор не было четкой градации ведьм по силе. Некоторые исключения не могли справиться с обычными ведьмами, даже нацелившись на себя, нацепив на себя камни воздаяния. Если на боевых ведьм внезапно нападет группа ведьм без боевых умений, то ситуация тоже может стать довольно опасной. Никто не может гарантировать, что умения, заточенные в кристалл ведьмы, не окажутся для ведьмовского объединения угрозой, если только не разбудить ее в радиусе воздействия камня воздаяния. Вы все тут что, с ума посходили? С чего бы ей вообще быть не на нашей стороне? Заявила Лили, закрыв лицо рукой, но не в силах больше молчать. Ей же больше 400 лет. Как она вообще могла выжить? Все же знают, что ведьмы никогда не живут долго, даже если они обладают сильным телом, как исключение, то все равно не живут дольше сотни лет. Вы слишком уж усложняете. Скорее всего, в тот самый момент, когда вы откроете гроб, та женщина рассыпется точно таким же пеплом, как и тот дьявол. Вот и все. Причина, по которой большинство ведьм умерли в юности, кроется в так называемом демоническом укусе, поправил Лили Роланд. Физическое здоровье ведьм намного превосходит здоровье обычных людей, поэтому, собственно, их продолжительность жизни должна быть больше. «Средняя продолжительность жизни обычных людей — 40 или 50 лет?» — зарычала Лили. «Вы что думаете, что все живут так долго, как и черепахи?» Причина, по которой люди живут так мало, кроется в недостатке нормальной пищи и низком уровне медицины. Как только уровень жизни повысится, то и продолжительность жизни увеличится лет на 20. Впрочем, в ее словах есть толк. Даже эти самые 20 лет не смогут покрыть разрыв в 400, угрюмо размышлял Роланд. Боюсь, даже если бы мы были черепахами, то все равно не смогли бы жить так долго. «Но она ведь жива!» — громко завопила молния. «Если бы вы ее видели, вы бы сразу же могли согласиться. Она выглядела совсем не так, как те мертвые дьяволы. Ее губы были розовые. Скажи, Мэгги!» «Угу, молния правду говорит». «А ну, хватит ругаться!» — прервала их поднявшаяся Венди. «Неважно, жива она или уже мертва. Нам все-таки стоит туда съездить». «Ты уверена?» — поинтересовалась нахмурившаяся вдруг Скролл. «Если она и вправду одна из церковных ведьм, то с нами все будет в порядке, пока мы будем держать ее в радиусе действия камня воздаяния. К тому же у нас еще есть Анна и Найтингейл, так что, думаю, та женщина нам проблем не доставит». «Спокойно», — ответила Венди. «Главное ведь тут то, что она, возможно, знает про случившееся 400 лет назад. Стоит рискнуть, вдруг мы получим какие-нибудь важные сведения, которые позволят нам больше не бродить в темноте». Для городка Пограничный было очень важно собрать как можно больше информации о дьяволах. К тому же возможность заполучить какие-нибудь секреты, которые церковь изо всех сил старалась похоронить, тоже была довольно заманчивой. И если Роланд быстрее раздобудет информацию, то будет не иллюзорный шанс того, что в будущем битве он сразу же заимеет преимущество. Вскоре, с точки зрения Венди, согласилась Анна и Найтингейл. Так что Скролл, все еще думающая, что идея была плохой, не могла больше сопротивляться, и ведьмовское объединение пришло к согласию. А первая армия, поинтересовался Роланд, взглянув на железного топора. «Ну, вы можете взять с собой человек 50», — заговорил тот. «Ваше высочество, вы ведь уже выслали несколько отрядов на помощь ратуше. Они собирают для вас беженцев в других регионах. Сейчас в городке осталось около 500 солдат. Хоть Тимоти и попал под гнев господень, он все равно может нанести еще одну крупномасштабную атаку на городок. Поэтому нам нужно оставить здесь достаточно солдат, чтобы... в случае чего успешно обороняться». «Понимаю», — ответил Роланд, кивнув. 50 человек было слишком мало. Если они вдруг попадут под крупномасштабную атаку дьяволов, то вполне могут понести серьезные потери. Поэтому Роланд пришел к выводу, что кроме Молнии и Мэгги, играющих роль разведчиков, придется прибегнуть еще к помощи Сильвии. Идеальным раскладом для экспедиции будет такой: пустить солдат по земле, а ведьмы будут лететь за ними на воздушном шаре. Ведьмы будут ответственны за наблюдение и ближний бой, а первая армия, в случае чего, револьверами поможет держать врага на расстоянии. Но тогда про спящие в руинах узнают и ведьмы с острова Спящей. Роланд со всех сторон обдумал эту проблему и все же решил взять с собой и Сильвию. В конце концов, безопасность других ведьм была главным приоритетом. И как только он собирался озвучить свое решение, его вдруг перебил громкий возглас мистера Мун. «Господи, что там творится вообще?» Все проследили за ее взглядом, который смотрел куда-то за окном, и в шоке замерли на месте. Роланд не в силах поверить в то, что увидел, открыл окно, и тогда только наконец осознал. С покрытого темными облаками неба падали снежинки. Они медленно и беззвучно падали, аккуратно перекрашивая землю в белый цвет. Роланд вытянул руку и поймал на ладонь несколько снежинок. По его ладони моментально разлилась прохлада. Снег. Это ненормально. Роланд знал, что в западных землях снег идет только зимой. Но ведь сейчас была еще не зима. А вообще нормально, что в последнем месяце осени идет снег. Поинтересовался он у железного топора. Тот же, в свою очередь, вполне серьезно заявил. «Я прожил в городке Пограничный уже лет 8 и еще ни разу такого не видел. Выпадение снега означало, что настали демонические месяцы, и что до весны никто больше солнца не увидит. Оно будет сокрыто за тучами. Во время этих месяцев всем западные земли находились под угрозой демонических зверей, то и дело атаковавших поселения». Так что не то, что первая армия, даже ведьмы на воздушном шаре были бы в опасности. Во время демонических месяцев лес был наводнен всевозможными зверями-мутантами, так что покидать стены городка было довольно рискованно и глупым делом. Роланд был вынужден отложить спасательную миссию до того момента, как очистится небо. В глубине души он занадеялся, что ранний снег — это всего лишь случайность и скоро растает. В конце концов, температура воздуха была не такой уж и низкой, стандартной для осени. Но, к несчастью, через 3 дня городок был полностью покрыт сугробами. Горы, леса и луга тоже растеряли весь свой зеленый цвет. Раньше Роланд с удовольствием бы насладился таким видом, но теперь ему было не до этого. Хоть снегопад и уменьшился, с неба все равно то и дело сыпались снежинки. Первую армию перевели в режим повышенной бдительности и отправили постоянно патрулировать городские стены. Около одной из новых стен города устроили временный лагерь, в котором солдаты могли моментально подготовиться к битве. А потом за одну единственную ночь температура упала так низко, что Роланду даже пришлось сменить свою легкую одежду на вязаные свитера и утепленные штаны. А на 4-й день пришли новости, от которых Роланд чуть ли не впал в депрессию. Западная стена города подверглась атаке демонических зверей. Демонические месяцы настали на месяц раньше. Глава 320. Спящие чары. Фьорды, остров Спящий. «Никогда бы не подумала, что первым настоящим гостем на острове Спящий будете вы», — улыбнулась Тили и, наклонившись, поставила перед мужчиной тарелку горячей ухи. «Благодаря вашей помощи мы еще и смогли исследовать призрачные острова». «Вы слишком вежливы», — ответил Гром. «Пробую суп. А что касается загадочного моря, я с удовольствием сплаваю туда еще 2-3 раз». «Даже бесплатно. Честно говоря, без вас, ведьм, исследование той части моря было бы очень опасным даже для опытных исследователей. Какой вкусный у вас суп. Если не ошибаюсь, он из чернохвостой рыбы. На фьордах черный чай и вино были не в ходу. Здешние жители очень любили есть холодную рыбу знойным летом и зимой пить горячую уху. Причем рецепты были подобраны так, что одна и та же рыба была совсем разной на вкус. Это Тили поняла уже после того, как ведьмы переехали на остров Спящий. И поэтому вам до такой степени хотелось побыстрее нанять людей из спящих чар? Да, дождаться не могу следующей экспедиции, честно заявил Гром. То, что я тогда увидел в подзорную трубу, до сих пор не дает мне покоя. Что же там такое и зачем кому-то ставить на утесе огромные каменные ворота? Это как бы мне хотелось бы уметь летать. Слетал бы и посмотрел. «Вот оно что», — протянула Тилли, наливая супа и себе. «Вы, наверное, уже знаете, что я собираюсь лично отправиться в городок пограничный. Во-первых, я лично хочу пообщаться с лордом и участницами ведьмовского объединения. Во-вторых, увеличить свои знания насчет демонических месяцев, прожив их на западных землях. Не хотите ли вы отправиться со мной?» На пару секунд Гром замолчал, а потом широко улыбнулся и заявил: «Нет, пока еще нет. Ей там должно быть очень весело. То, что она там, хорошо. Знаете ведь, что исследование — это такая вещь, может случиться что угодно. Я уже потерял ее мать, и очень не хочу потерять и ее. Впрочем, когда вы соберетесь туда, не могли бы вы?» «Могла бы», — кивнула Тилли. «В конце концов, она ведь одна из нас». Затем она улыбнулась им, взглянув на Грома, заговорила более серьезным тоном. «Но бизнес есть бизнес. Хоть вы нам и очень сильно помогли, нам все равно придется платить, если вы хотите нанять ведьм». «Конечно, бизнес тут на фьордах всегда превыше всего», — хохотнул Гром. И в один присест допил горячий суп. «И кого он нанял?» — поинтересовался Пепел, заявившись в комнату сразу после того, как Гром покинул дворец и усевшись напротив Тилли, скрестив ноги. «Молли с ее магическим слугой, ведьмом случаем, Орбит и Тени с ее куклой», — ответила Тилли, протягивая Пепел контракт. «В результате он заплатит нам 4800 золотых. Он довольно щедр, не так ли?» 4000! Пепел удивленно смотрела на контракт. Где он взял столько денег-то? «Не забывай, что Гром — самый известный исследователь на фьордах», — рассмеялась пятая принцесса. «Открытием новых морских путей или исследованием новых островов приносит немалый доход. Именно поэтому он и в состоянии нанимать опытных матросов для своих плавней, которые готовы последовать за ним куда угодно. К тому же теперь при помощи ведьм он намного уменьшил риск. С древних времен считалось очень выгодным, если кто-то мог уменьшить риск и взять на за это всего лишь деньги». «А это правильно вообще?» — недумленно спросила Пепел. «Если мы будем сдавать наши возможности в аренду, то, конечно, получим за них много денег, но и откроем миру свое существование, если только слухи достигнут ушей церковников». «Спящие чары» было названием гильдии, которую основала Тилли. Эта гильдия сотрудничала с моряками, которые могли нанять какую-нибудь ведьму для своих экспедиций. Конечно же, гильдия собиралась предоставлять в более мелкие услуги, вроде починки сломанных вещей, создания красивых предметов искусства, быстрой постройки домов, создания удобрений для цветов и так далее. Ведьмы из спящих чар могли выполнить любую работу, если она не несла в себе зло. Конечно же, такое было возможно только в том случае, если они публично объявят о своих силах. Тилли взяла Пепел за руку. «А я разве тебе еще не говорила? Меня не волнуют золотые монеты. Я надеюсь, что люди узнают об острове Спящей из-за добрых дел наших ведьм и принесут сюда и приедут сюда за услугами. Гром постоянно говорит, что страх идет из неизвестности, и я с ним в этом согласна. Страх людей из фьордов и четырех королевств — это не что иное, как наговор церкви и результат их же собственной невежественности. Я ведь не могу насильно заставить их выйти с нами на контакт и понять нас, ведьм. Поэтому единственное, что нам остается, это активно себя рекламировать. Снова и снова говорить людям о том, что мы не посланницы дьявола, и что наши способности не страшны и непредсказуемы. Они ведь просыпаются и в просыпаются у обычных людей. Нужно говорить им, что мы такие же, как и они. И когда мы до конца друг друга узнаем, то места для страха не останется». Она замолчала на пару секунд, а потом продолжила. «А что касается церкви, им никогда не было дела до того, что мы умеем. Они просто отправляют армию судей захватывать нас. А иногда даже в дело вступает и армия божественной кары. Да и наши способности. Они все исчезают рядом с камнями воздаяния». «Надеюсь, ты права», — прошептала Пепел. «Я не могу помочь тебе в этом. Я ведь знаю только то, как воевать и убивать». «Ты мне и так уже очень хорошо помогла», — ободряюще улыбнулась ей Тилли. «Если мы хотим и дальше развивать остров Спящий, то первым делом должны сделать так, чтобы нас, ведьм, считали за жительниц фьордов. Обретение взаимопонимания, конечно, это долгий процесс, но я попытаюсь сделать все, что в моих силах, чтобы все ускорить». «С этим расчетом я им основывала гильдию помощи», — Тилли сказала собеседнице. Показала собеседнице язык и хитро улыбнулась. «К тому же мы можем, наконец, найти применение для бесполезных, на первый взгляд, способностей, и тогда мы поддержим ведьм, которые сейчас презирают и обвиняют в бесполезности». Услышав это, Пепел расхохоталась. «У вас обычно так много причин, что как только вы начинаете озвучивать их одну за другой, никто и поспорить не может». «Это потому, что я всегда говорю верные вещи», — ответила Тилли и сменила тему. «Мэгги еще не вернулась на остров Спящим. Так не могло что-нибудь случиться». «Ну, может, что-нибудь и задержало ее в полете», — ответила Пепел. «Ну или что? Может, она не захотела больше возвращаться?» «Пожала плечами Пепел. Условия жизни в городке пограничные намного лучше, чем на фьордах. Помните, я тогда говорила, что не стоит отправлять туда ведьм. Что мы будем делать, если Лотус или Хони тоже не захотят возвращаться?» «Ну, тогда нам нужно будет прямо сейчас туда поехать», — ответила Тилли. «Ну ладно, я прямо сейчас пойду собирать что?» Пепел замолчала на пару секунд, стараясь осмыслить. «Мы поедем туда?» Пятая принцесса поджала губы. «А разве мы не пришли с Роландом к соглашению, что мы поможем городку пограничный пережить очередную демоническую зиму? К тому же после этого мы сможем забрать назад наших ведьм. Если Лотус пожелает остаться там, то в следующем году людям, мигрирующим из бухты полумесяца, будет негде жить. Но до начала демонических месяцев остался еще месяц. Неужели мы поедем туда так рано? Ну, у нас уйдет очень много времени на дорогу. К тому же, если городок пограничный попадет в какую-нибудь передрягу, то мы сможем помочь ведьмам быстрее и...» Она подмигнула Пепел. «Мне не терпится увидеть человека, в которого вырос мой отвратительный старший братец». Глава 321. Закон городка пограничный. От холода Роланд проснулся очень рано. Он выполз из-под одеяла, надел шерстяное пальто, а затем опустил ступни в ведро с горячей водой. Ведро с горячей водой было одной из привилегий жизни в качестве принца. Каждое утро одна из служанок заботливо приносила ему в спальню ведро с горячей водой и ставила рядом с кроватью Роланда. К ведру еще прилагалось чистое полотенце и стакан горячего молока. Конечно, кое-какие другие знатные аристократы предпочитали согревать свою постель по-другому, но Роланду было достаточно и этого. Предыдущий четвертый принц очень часто раздумывал над тем, а не пригласить ли ему Таю в качестве грелки для кровати, но, в конце концов, ему так и не удалось воплотить эту мысль в жизнь. Новому же Роланду так и в голову не приходило. Он и вовсе нанял на место Таи, опытную в делах домоводства старушку, и не прогадал. С тех самых пор, как он ее нанял в замке, поддерживался идеальный порядок, несмотря даже на тот хаос, который постоянно устраивали ведьмы. Огонь в камине давно уже погас, и от него остался лишь черноватый серый пепел. Через щели в оконных рамах в комнату дул холодный ветер, так что в комнате было очень холодно. Никто бы в здравом уме и не подумал, что на улице еще весна. Роланд вытер мокрые ступни, а затем ополоснулся в огромном бачке с такой же горячей водой. После он подошел к окну и поплотнее его прикрыл. В этом времени камины не были чем-то необычным, но Роланд все же очень сильно волновался возможности отравления угарным газом, поэтому за ночь всегда оставлял окно слегка приоткрытым. Таким образом, в спальне было тепло ровно наполовину ночи, а к утру уже температура в комнате и на улице сравнилась. «Мне нужно как-то решить эту проблему», — подумал Роланд, — «иначе я просто не усну, когда станет еще холоднее». Позавтракав, Роланд взял с собой Найтингейл, главного рыцаря и личных охранников, и отправился с инспекцией к городской стене. Раньше между старой городской стеной и новой находилось огромное поле, покрытое зеленой травой. Теперь же это поле стало идеально белым. Роланд и компания шли по снегу, сопровождаемые хрустом сугробов. Роланд поднял голову и остановился, и уставился на небо. Оно было грязно-серым, и с него постоянно сыпались снежинки. Иногда пара другая снежинок умудрялась залететь ровно в щель между шеей и воротником Роланда. Принц догадывался, что такая погода продлится до самой весны в следующем году, или даже еще дольше. «Как дела на линии обороны?» «Ну, намного лучше, чем в прошлый раз», — расслабленно ответил Картер Ланец. «Большинство солдат первой армии уже набрались опыта в бою. К тому же у нас теперь есть эти револьверные ружья, и на сотню метров городской стены хватает 10 патрульных. Они с легкостью отстреливают подобравшихся к стене демонических зверей. К тому же эта стена, по сравнению со старой, на полметра выше. Волку такую очень сложно перепрыгнуть. В общем, пока защита стены больше похожа на тренировку по стрельбе. Если не появится никаких мутантов, то ни один из демонических зверей не сможет пробиться внутрь стен. Кажется, у вас там все в порядке». Роланд взобрался на стену и подошел и прошел вдоль нее. Когда он проходил мимо солдат, те вытягивались по струнке и правой рукой отдавали честь. Эти солдаты вообще ничем не напоминали самих себя, когда они еще служили патрулем. В ту зиму они просто бок о бок стояли на стене и отшвыривали демонических зверей пиками. По правде говоря, это больше было похоже на какое-то бездумное повторяющееся действие. Выражения лиц патрульных были каменными, движения заученными. Если бы кто-нибудь присмотрелся к ним тогда поближе, то обязательно заметил бы, что все они дрожали. Но сейчас во взглядах солдат светилась лишь самоуверенность. Отдав принцу честь, они моментально разворачивались назад и возвращались к наблюдению. Чем ближе Роланд подходил к сокрытому лесу, тем оживленнее становилась картина по внутреннюю сторону от стены. Он дошел до той зоны, где были выращены временные землянки для крепостных и беженцев. Они были подняты на неровной по высоте поляне, поэтому казалось, что землянки для беженцев расходятся словно волны по воде. В каждой землянке 10 комнат, а сделаны они были на манер пещеры. Толстые стены обеспечивали изоляцию от ветра, а само помещение обогревалось с помощью жаровни. Дверями в землянке служили огромные холсты, чтобы не дать теплу ускользнуть. Эта зона была поделена на два блока. Первый, который был ближе к стене, назывался Западным блоком, и в нем поселили беженцев. Восточный блок находился чуть дальше от стены, и в нем жили крепостные. Каждый день ратуша отправляла в эти районы людей с углем и едой, а беженцы потом перетаскивали все это солдатам первой армии, защищающим стену. У крепостных же было столько пшеницы, сколько им хотелось. Они редко покидали свои дома, кроме нескольких отчаянных, которые выходили на улицу в поисках подработок. В этот момент откуда-то между западным и восточным районами раздались крики. Услышав их, Роланд моментально отправился в ту сторону и вскоре увидел группу громко вопящих людей, стоящую прямо посреди дороги. Один из людей был одет в бело-синюю униформу, спецодежду клерков из ратуши. Прошло совсем недолго времени, и спор перерос в полноценную потасовку на кулаках. «Ваше высочество?» — спросил Картер. «Давай-ка сходим, посмотрим», — согласился Роланд. Когда они подошли поближе к толпе, рыцарь-командор тут же вышел вперед и направился прямо к дерущимся, и за пару секунд вырубил трех самых активных дручунов. Личная охрана Роланда давно уже достала мечи и громко приказывала остальным остановиться. Вскоре драка была прекращена. Обнаружив, кто именно их остановил, зачинщики драки мигом попадали на колени, словно их не держали ноги. «Как тебя зовут?» — нахмурившись, поинтересовался Роланд у избитого клерка, на лице которого наливалось два синяка. «Что здесь происходит? Кто на тебя напал первым?» «Ваше высочество, мое имя Хоя Харви», — завопил клерк и спрятал лицо в ладонях. «Первым меня ударил вон тот чертов беженец, вон тот в коричневой одежде, и раздавал еду, а он набросился на меня, словно сумасшедшая собака». Услышав слова Хои, мужчина, на которого клерк ткнул пальцем, обернулся и сказал: «Ваше высочество, все было совсем не так, как он говорит. Эти люди сговорились с крепостными и шантажируют нас. Они берут за еду деньги, а ведь когда вы приглашали нас сюда, вы говорили, что еда будет бесплатной». Услышав это, Роланд слегка удивился. Все беженцы, которые прибыли с востока, были уже давно рассортированы в ратуши. Ремесленников и тех, кто был сколько-нибудь грамотен, уже устроили на работу. Их еще переселили внутрь первых стен города, так что в этом районе должны были остаться обычные, необразованные люди. Впрочем, по манере разговора этого человека было понятно, что он не какой-нибудь простолюдин. А уж по сравнению с клерком из ратуши, который произнес что-то вроде «бешеной собаки» и другие оскорбления, да, клерк в данной ситуации выглядел довольно неудачно. У клерка была фамилия. Раньше он принадлежал к армии герцога Райна. «Как я уже говорил раньше, вы теперь тоже официально жители городка Пограничный, поэтому овсянку и крышу над головой вам предоставят бесплатно». Роланд еще раз повторил свои слова перед беженцами. «Сегодня все точно так же, как и до этого. Его высочество милосердев. Долгой жизни лорду. Спасибо, ваше высочество». Беженцы хором заговорили, восхваляя. А сам Хоя Харви, наоборот, то ли посидел, то ли покраснел. Впрочем, драки на территории города — это нарушение закона. Особенно нападение на работника ратуши. Вновь заговорил Роланд и отдал приказ стражникам. «Задержите зачинщиков драки и доставьте их в замок. Я потом сам разберусь». Затем он замолчал и с интересом посмотрел на Хою. «А еще мне будет очень любопытно поговорить с тобой об этой... оцени не на овсянку». Глава 322. Бюро безопасности западных земель. Вернувшись в замок, Роланд уселся на кресло лорда и внимательно стал оглядывать собравшихся перед ним подданных. Предыдущий четвертый принц пытался провести суд всего однажды, вскоре после того, как приехал в городок пограничный. Впрочем, в процессе он изрядно взбесился из-за наглости знати и из-за того, что ему приходится заниматься такой ерундой. И перепоручил все эти судебные дела Барову и никогда больше этим не интересовался. Заметив, что все собрались, Роланд отдал приказ о начале суда. Сначала он приказал обеим сторонам сторонам озвучить свою версию событий, а затем задал собственные вопросы. Естественно, ему совсем не нужно было хитрить, чтобы узнать, кто именно врет, ведь позади него стояла невидимая Найтингейл. Такая процедура проведения допроса была очень эффективной. Не приходилось строить из себя злого полицейского в попытках выведать правду. Так что вскоре вся история развернулась перед ним, словно книга. В глубине души Хоя Харви не хотел признавать, что его лишили титула рыцаря и что он очень устал от всей однообразной письменной работы в ратуше. Все это вылилось в глубокую ненависть к беженцам, поэтому он, недолго думая, решил поиметь немного прибыли и придумал собирать за беженцев деньги за выдаваемую еду и заодно повбивать пару клиньев между беженцами и крепостными. Он заявил беженцам, что еда стала платной из-за того, что крепостные не захотели отдавать все зерно, поэтому, мол, еды на всех не хватало, и лавочка по раздаче бесплатной еды закрылась. Роланда очень огорчило то, что Хоя смог провернуть эту афиору. Уже несколько дней собирал с беженцев деньги, только потому, что был одет в сине-белую униформу ратуши, поэтому беженцы боялись возможных последствий и не спешили жаловаться. Но сегодня один храбрый беженец по имени Вейдер запротестовал и закатил скандал. Именно поэтому все и раскрылось. Когда Роланд в конце понял ситуацию, он вздохнул с облегчением. В самом начале работы каждой организации работники пышут оптимизмом и жизнерадостностью, а потом, когда ситуация стабилизируется, настанет время для коррупции и жестокости. Впрочем, Роланд искренне надеялся, что это все произойдет только после объединения городка пограничной и крепости Длинной Песни, но не угадал. А если эти проблемы объявились с самого начала, то такая организация долго не продержится. Впрочем, сейчас выяснилось, что Хоя это все придумал в одиночку, и никто из других работников ратуши не был вовлечен. Ситуацию для Роланда облегчало еще то, что все это было задумано для выманивания денег. Он сначала боялся, что произошло что-то более страшное, перепродажа зерна крепостными, например. Конечно же, Роланд тоже был в некотором роде виноватым в том, что ситуация развилась именно таким образом. В ратуше не хватало рабочих рук, и он просто-напросто отправил бывших рыцарей под командование Барву, только лишь на словах предупредив их о том, что правила лучше не нарушать. А потом и вовсе не следил за ними и не объяснял новых правил. Ну и в результате оказалось, что не все были способны честно работать. Отказавшись от своих прошлых титулов, превратившись из рыцарей в простолюдинов, Роланд подозвал к себе Барва и тихо у него спросил, что в таких случаях делают другие лорды. «Ваше высочество, у вас тут два варианта», — с почтением заговорил Барв. «Если обвиняемый аристократ, то ему обычно выписывают штраф в несколько золотых монет, а потом отпускают вообще без какого-либо наказания. А вот простолюдинов за нападение на знать наказывают очень жестоко. Могут отрубить руку или выпороть, например». «Но Хоя не аристократ», — ответил принц. «Я лишил его этого титула». «Да, все верно. В таком случае наказание обычно зависит от настроения лорда. Определенных сумм нет». Барров покачал головой. Услышав это, Роланд нахмурился. То, что в таких случаях решение зависело от настроения лорда, значило, что знать вообще не рассматривало простолюдинов как людей. А вдобавок к отрубанию рук, ломанию ног, порке и выдергиванию ногтей, есть ли какие-то другие наказания? Тюремное заключение, например. «Заключению?» — шокированно переспросил Барров. «Вы хотите просто посадить его в тюрьму? Ну и что это за наказание такое? Тюрьма — это такое место, где грешников держат совсем недолго. Вскоре их судят, и их дело закрывается. Заключенных ведь нужно кормить. Боюсь, что для некоторых людей такое заключение будет отнюдь не наказанием». Видимо, в этом времени современное определение для заключения вообще никому не покажется хорошей идеей. Подумав об этом пару секунд, Роланд решил последовать правилам своего же замка. Он встал и внимательно посмотрел на подданных. «Я готов вынести приговор». «Хоя Харви, ты отступил от выполнения долга, вымогал деньги у беженцев. Отныне ты уволен со своей должности в ратуше и на 10 лет отправишься на работу в шахты. Ты должен выплатить штраф в тройном размере от того, что успел украсть». «Вейдер, ты напал на представителя ратуши, поэтому я приговариваю тебя к 10 ударам плетью. Все остальные участники драки должны будут либо выплатить штраф в 2 серебряных, либо получить по 5 ударов плетью. Раздача бесплатной каши будет продолжена, и вам вернут все деньги, что у вас отобрал Хоя». Затем Роланд взглянул на премьер-министра ратуши. «Вы проследите за выполнением этих приказов, а заодно объясните мой приговор остальным беженцам». «Как прикажете, ваше королевское высочество», — ответил Баров. Вернувшись к себе в кабинет, Роланд уселся на кресло и оперся о спинку. Он потянулся и вдруг почувствовал на плечах ладони, которые принялись его массажировать. Закрыв глаза, Роланд расслабился. Проблема с Хоей ясно дала ему понять, что с увеличением количества жителей города власть людей из ратуши выросла очень сильно, и ему неплохо бы уже придумать хоть какой-нибудь внутренний контроль. Он вовсе не хотел основывать что-то вроде прокуратуры, но и независимый центр общественной безопасности тоже был не вариант. Для прокуратуры требовалось бы слишком много грамотных людей, которые в результате стали бы следить друг за другом и вмешиваться в работу других служб, судебную систему государства и мешать введению новых законов и указов. Центр безопасности же мог очень сильно повредить авторитету лорда. Было бы гораздо лучше, если бы Роланд мог оставить всю власть по введению новых законов и проведению судов у себя в руках. Ему необходима была простенькая, но эффективная система, которая не требовала бы много людей, но при этом выполняла роль надзирающей организации. Роланд вдруг дотронулся до одной из ладоней на его плечах, почувствовав, что до нее дотронулся. Найтингейл вышла из тумана и уселась на краешек стола. Не выпустив из ладони руки принца, она наклонила голову и спросила: «Что такое?» Она сидела на столе, покачивая ногами. Сегодня она была одета в обтягивающие леггинсы, высокие мокасины и свободную кофту. Роланд дважды кашлянул. «Я собираюсь основать новый департамент, который будет следить за работой ратуши и арестовывать тех людей, которые хоть как-то попытаются подорвать наше общество. Этот департамент будет полностью независим от ратуши и первой армии и отчитываться только передо мной». Он говорил, выделяя каждое слово. «Я назову его Бюро безопасности западных земель, и я хочу, чтобы им заведовала ты». «Я?» — Найтингейл шокированно заморгала. «Ага, ты ведь с легкостью можешь отличить правду. Тебе говорят или ложь. К тому же все уловки и трюки будут бесполезны перед твоим даром», — кивнул Роланд. «Ну как, если хочешь, я тебе выделю дополнительную порцию чая с мороженым по вечерам. А еще...» — Найтингейл легонько стукнула его по руке. «И совсем не обязательно это говорить. Я и так сделаю все, о чем вы меня попросите». Роланд устыдился своим собственным словам. Найтингейл рассмеялась, но не стала долго молчать и заговорила. «А что мне делать-то надо?» «Ну, надзирать. Будет довольно просто». Принц одержал верх над своими эмоциями. «Я постараюсь... я поставлю будку для жалоб где-нибудь на входе в замок, и ты будешь читать опущенные туда письма». Для того, чтобы сэкономить на этом деньги, нужно было всего лишь предложить народу самому надзирать за ратушей и самим работникам ратуши тоже, прямо как в прошлом году, когда они ловили шпионов. Для будущих поколений, конечно же, этот метод надзора будет довольно сложным. Им ведь нужно будет как-нибудь определить, кто врет, а кто говорит правду, обвиняемый или обвинитель. Конечно же, будут встречаться и ложные обвинения, неправильная интерпретация законных действий, не говоря уже о сознательном подставлении других людей. Конечно, при наличии Найтингейл такие проблемы вовсе не будут проблемами. Ей хватит лишь пары вопросов, чтобы установить правду. Обвинители, предоставившие верную информацию, будут награждены, а те, кто умышленно соврет, будут наказаны. Такая система обещала быть очень эффективной. Что касается поддержания стабильности на западных землях и уничтожения угроз и скрытых опасностей, это в большинстве будет зависеть от разведсети. Для этого мы создадим сеть шпионов, чтобы ты могла наблюдать за любым уголком западных земель. Глава 323. Министерство общественной безопасности. У Роланда уже был общий план внедрения будущей системы безопасности населения. В данный момент население городка составляло около 20 тысяч человек. Кроме аборигенов, здесь еще жили мигранты из крепости, длинные песни и беженцы с восточных земель. Когда вернутся люди, которых Баров отправил на поиски беженцев, они вполне могут привести с собой новую волну людей с севера или с юга королевства. В результате это может очень сильно увеличить культурные различия среди населения. Конфликты наподобие сегодняшнего среди людей разной морали будут случаться очень часто. Чтобы держать людей в узде, и требовалось основать систему безопасности, дабы позволить первой армии не отвлекаться на внутренние конфликты и полностью сосредоточиться на внешних. Роланд уже думал об этом, но не решался воплотить в жизнь, так как людей было мало. А теперь же первой армии нужно будет защищать город от демонических зверей, да еще и население растет с чудовищной скоростью. Настало время воплотить план в жизнь. Роланд собрался сам придумывать и вводить законы, а потом еще и проводить суды. Таким образом, он все равно остается высшей инстанцией. Служба безопасности же будет ловить преступников и иногда решать гражданские споры. Бюро безопасности будет отвечать за чистоту системы и эффективно предотвращать всю коррупцию. В операциях по зачистке коррупционеров будут принимать участие и люди из службы безопасности. Это позволит сэкономить рабочие руки. Примерно так. Таким и был первоначальный план Роланда. В идеале было все хорошо. Сначала обкатать эту систему только в городке Пограничный, а в следующем году, после официального присвоения ему статуса города, распространить ее на всю территорию западных земель. И тогда придуманные Роландом законы будут обязаны для исполнения даже на каких-нибудь автономных землях местных лордов. Только Роланд сможет стать выше закона. Роланд, как наиболее могущественный аристократ всех западных земель, знал, что всех ниже закона поставить не удастся, да и аристократию истребить тоже. Но он, по крайней мере, хотя бы мог убедиться, что традиционная феодальная система больше на его земле прав не имеет. Если лорды захотят получить от Роланда помощь, то для начала они должны сложить полномочия. А что касается главы службы безопасности, у Роланда ведь уже была идеальная кандидатура. Кто-то с очень острым чувством справедливости, но не педант. Картер Ланец. Вот подходящий выбор. Когда Вейдер добрел назад до своего временного домика, к нему подошел старик по имени Кукасим и поприветствовал его. «Ты... А, забудь!» Терпимо, пробормотал Вейдер. Его высочество приговорил меня лишь к 10 ударам плетью. «Дай-ка гляну», — попросил любопытный Кукасим. «Иди назад в дом», — ответил Вейдер, и сам отправился туда же. Войдя в тепло, он содрогнулся, почувствовав, как приятный холодок исчез. Казалось, что разница в температурах на улице и внутри отличалась, как небо и земля. Старые деревянные сараи, в которых он жил раньше, и в подметке не годились этому домику. Они, конечно, пропускали ветер и дождь. Это же низенький домик из грязи почему-то даже навевал какое-то чувство комфорта. Местные называли эти домики землянками. Старик жестом указал Вейдеру лечь на теплую печь и разорвал на нем рубашку. Увидев спину мужчины, он не выдержал и судорожно вздохнул. «Да у тебя же вся спина в крови. Я пойду принесу пеплом, закроем раны». «Погоди, не надо. Эта кровь осталась с момента ударов. Больше кровь из них не потечет». Вейдер говорил с трудом, делая паузу после каждого слова. «Господин рыцарь сказал, что лучше их не трогать и оставить открытыми на 2-3 дня. Потом они полностью заживут». 2 или 3 дня Кукасим отрицательно покачал головой. «Нет, сынок, через 2-3 дня ты вполне можешь начать бредить от жара, а спину тебя согнет на манер шарика. Даже если у тебя сильное тело, все равно на восстановление уйдет как минимум неделя. Уж ты-то должен знать, что происходит, когда заживают такие раны». «Ты можешь в это не верить». Вейдер облизал сухие губы. «Но я особо боль-то и не чувствовал. Наоборот, даже я чувствовал холод и легкий зуд. Это ведь знак, что они затягиваются. После того, как они закончили меня хлестать, то вылили мне на спину ведро воды». «Соленый?» — нахмурился старик. «Ну, сначала я тоже так подумал, но боль, которую ожидал, не последовала». Тяжело рассмеялся Вейдер. «Рыцарь, который исполнял наказание, сказал, что та вода поможет устранить все вызывающие болезни микроорганизмы. Если я хочу, чтобы мои раны быстро затянулись, то ничего с ними делать не надо. Пусть просто высохнут». «А что такое эти микроорганизмы?» — поджал губы Вейдер. «Кто ж знает, что это такое? Может, они как-то связаны с ведьмами?» Старик склонил голову, долго молчал, а потом вновь заговорил. «Ты не должен был заступаться за меня. Все нормально, пока они только угрожают. Если бы мы продолжали терпеть, то в результате нам досталось бы еще сильнее. Я знаю таких людей. Мораль и поведение у них такие же, как и у аристократов из столицы», — брезгливо заявил Вейдер. «Я слышал, что в этом городе снег лежит на несколько месяцев. Денег у нас до конца зимы не хватило бы. Ну, еще я совершенно осознанно выбрал день, когда начать драку». «Осознанно выбрал?» — неверяще переспросил Кукасим. «Ага, принц, в конце концов, каждый день в это время появляется в этом районе. И раз уж он обещал нам бесплатную еду, то, наверное, ненавидит тех людей, которые таким образом вредят его репутации. Так что я поступил наиболее эффективно. Если бы мы просто набили друг другу лица, то, думаю, вряд ли информация об этом деле дошла до его высочества». В общем, хотя Харви вполне мог выполнять чьи-то другие приказы, так что если бы кто-нибудь из охранников хотел бы скрыть факт драки, то мы потом бы ничего не доказали. Но он ведь мог выполнить команду его высочества. Нет, возможность такого развития событий была очень мала. Если бы его высочество хотел сэкономить деньги, то урезал бы бесплатные пайки с 3 порций в день до 2. Еще я порасспрашивал о нем, и неважно, кого именно, слуг или здешних жителей, все хвалят его доброту и мудрость. Гордо улыбнулся Вейдер. «Видишь ли, я не сделал ничего наугад». «Так вот оно что!» — с облегчением выдохнул старик. «Видимо, ты давно уже все просчитал». Было кое-что, что я неверно просчитал наказание, мрачно подумал Вейдер. Он 10 лет проработал в патруле в городе Валенсия, так что имел кое-какое понятие о том, каково истинное лицо города, прячущееся за гламурной маской. В Валенсии было больше 20 аристократов, пользующихся своей властью для шантажа. Иногда даже этим занимались сами патрульные. Поэтому он вовсе не собирался делать так, чтобы аристократа наказали. Впрочем, реакция его высочества была довольно предсказуемой, кроме, конечно же, размера наказания. Обычно лорд в таком случае выставил бы шантажиста невинной овечкой, но Роланд наказал всех. Казалось, что Роланд больше волнуется о здешней системе, а не о своей репутации. Для лордов, которые привыкли поступать с подданными так, как вздумается, это было довольно необычным явлением. «И что же ты собираешься теперь делать?» — поинтересовался старик после пары минут молчания. «Сделаю так, как сказал господин рыцарь. Отдохну пару дней, а потом продолжу помогать парням таскать эти странные оружия и еду. Ты ведь мог устроиться на работу ремесленником и жить во внутреннем круге. Но ты же туда никак не попал, Кукасим. Так что прекратим говорить ерунду», — ответил Вейдер, покачав головой. «Я тебя не брошу». Этот старик не был ему кровной семьей. Еще полгода назад он сидел в тюрьме. Все знали, что крысы использовали этого старика как козла отпущения. Впрочем, это случалось так часто, что патруль уже перестал обращать на это внимание. Позже, когда в Валенсию заявились пираты, Вейдер всерьез решил, что погибнет где-нибудь в этой резне. Но одинокий старик в тюремной камере прикрыл его от глаз врагов своей грязной простыней, чем спас Вейдеру жизнь. Вейдер сам не ожидал, что его однажды спасет один из тех заключенных, на которых он раньше и смотреть-то брезговал. Но в один момент Вейдер понял, что поведение патруля и мерзких аристократов по сути ничем не отличалось. Двое соседей Вейдера по комнате хорошо знали, откуда именно Вейдер притащил Кукасима, но не осмелились того трогать. Впрочем, если бы Вейдер переехал, то они обязательно бы доставили старику проблем. «Не волнуйся, все будет нормально», — Вейдер утешающе похлопал старика по плечу. Через 2 дня Вейдер услышал новость о том, что его высочество набирает людей в службу безопасности.